Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, номер 68. Страница 55, строчка 43. У нас сейчас следующий второй урок, статьи, очень сильная статья, статья о вопросе почета, чести отца, почитание отца, так можно сказать. И он привел нам стих, что если я, как Ашем говорит, что если я ваш отец, то где мой, где мое почитание мое? И вот это непонятно, что кому-то надо как бы сказать, что есть, что почитает, что мы почитаем Творца и так далее, и так далее. 43. Вы им, Адон, они, а я и мор и. А если я господин, а ей мор и, где же мой страх, страх передо мной? То есть трепет передо мной, можно сказать. Да, хорошо. Страх. 43. Алло, атем омрим, шекулхем, авдей гашем, вани лоро э шетихе, 44, лахем, ира, гайну, гайрат шамаем, ма ше атем црихим, лекабель аля цимхем, точка. 43 после точки. Алло, атем умрим, вы ведь говорите, шекульхем авдаяшем, что вы все рабы Творца. Вани лору эшити елахем ера, а я не вижу, чтобы у вас был страх. 44. Айну, то есть. Гайрат шамаем, то есть страх перед небом. Гайрат шамаем, страх перед небом, это тоже ира, это малхут, а шамаем это страх, это малхут, а шамаем это небо. Это очень надо знать, почему страх малхут. Потому что все дини исходят из малхут. И только если себя приводит в соответствие с законами, тогда светит, и от Малхут светит, она присоединяется к Зеранпину, и она получает от него тоже хасадим, и это ощущает, она дает это хасадим с хохмой, она передает нижним. А если плохо, плохое выбирает, то видят ее как зло. С позиции человека. Гайна, то есть, то есть 44-е после первой запятой. После запятой. Гайну, гайрат шамаем, то есть страх перед небом. Маша атем срихим лекабель, то, что вы должны взять на себя, возложить на себя. Аляцмахам, а на себя. Аляцмахам. Что вы должны возложить на себя. 44. И это очень важная вещь, которая очень тонкая, очень тонкая, весьма тонкая, почти невидима. Что надо внутри себя иметь это, возложить на себя страх неба, взять на себя иго небесное. Кто говорит об этом? В каких каббалистических школах? Они слова говорят просто. А я вам говорю, что это очень важно, без этого ничего. И самое быстрое, как самое быстрое исполнение, самое быстрое путь к совершенствованию идет через это. Только так можно, и нет другого выхода. Поэтому это сугубо индивидуально. И надо это возложить на себя, это страх неба. Это не такой страх, как страх перед царем или чем-то другим. Человек боится всего. В этом мире мы знаем страх наказания. Ой, как мои дети, как же будут дети мои, ой, все, что бы, знает этот животный страх. А вот этого внутреннего настоящего страха не знают. И пока ты, когда ты положишь вот этот страх перед небом в основу, в сука, краеугольный камень в своей внутренности, тогда ты увидишь, что все другие страхи покажутся тебе как ничто, как ничто, совершенно как ничто. И ты сможешь увидеть все в своей перспективе. И не будет ничего больше, никакого страха, никакого животного и земного ты не будешь испытывать. Ты будешь осторожным сам по отношению к себе. Ты и Малхут, и Царство Небесное. И будешь освобожден от всего другого, другого страха. Другой страх приходит из-за того именно, что нет настоящего страха в человеке. Когда кто-то боится за своих детей, за это, за все, говорит о том, что он не поставил себе внутри себя краеугольным камнем настоящий созидательный страх. Потому что на базе этого созидательного страха это как меркава, это как колесница, на которой покоится любовь. Не может быть никакой любви, если нет страха. Страх под низом, и тогда есть любовь. Это как и в высших мирах, как и Ешсут, это как страх. Я Ешсут, нижняя страх, нижняя, как бы. А бина, высшая бина, это любовь. По отношению, конечно, когда Малхут и поднимается к ним. Поэтому уже сам страх, смотри, понятно, да? Поэтому сам страх небес, страх Царства Небесного, это уже поднятие к Малхут, поднятие, связь с Малхут, которая уже поднимается из-за твоего страха, настоящего, истинного страха, она уже поднимается в Ешсут. И это можно на неделе испытывать. Вполне. Нормальное состояние, как мы в Зогаре учили, да, что видишь, что это нормальное состояние. А уже в Шаббат испытывается уже и любовь, то есть поднимается во второй, уже в следующий день, то есть в Шаббат, сам Шаббат поднимается уже Зейранпин, конечно, вместе с Нукой. Когда мы говорим Зейранпин поднимается, конечно же, Нуква поднимается, но она включается в него, имей в виду. И они поднимаются уже в Абову и Има. То есть у них есть любовь. А в Абову и Има постоянная любовь. Зивуг лопасик. Зивуг без стоп, без прекращения. Поэтому очень-очень внимательно. Поэтому надо сконцентрироваться, смотреть все, о чем он говорит. И стараться это, найти это силы в себе, это делать. 44 после точки. Ки эведе машма шеэйн ло 45 шум ршут бифней ацму кмо шамру хазаль ма шекана эвед канарибо Элаху Мидбатель Лифней 46 Гаадон Вехольма Шегу Микабель Мегаадон Гу Рак Бигдей Шиюхаль Шамеш Лагаадон Вело лецорех ацмо, точка. Понятие раб, это вообще понятие раб, все вообще говорит Тора, это все духовные понятия, это все статус. Например, если говорит раб, это статус. Имей в виду, что это, то есть при изучении каббалы ты должен освободиться от земных, простых земных понятий. Где-то есть параллели, а где-то совершенно другое. Когда мы говорим о раб, раб в Торе, это целое понятие, это целый статус. Понятие? Имей в виду. То есть раб это статус. В Израиле, в Древнем Израиле, в Древнем, не сейчас, а все было построено на Торе. То есть раб он имел также, получил все, имел права, как у него стояло в Торе. Это не значило, что его он, как во всем мире, как это было, как барщина была где-то в России или где-то. Там они издевались над ними, били их. Он был не, совершенно был бесправный. Раб по Торе, он имеет свои права. И обязанности, конечно. Понятно? Стоит в Торе. Конечно, надо это все понять духовно. Стоит в Торе, что если раб твой, у него нет, он лежит на земле, у него нет подушки, ты должен ему дать подушку. Понятно? Даже если у тебя одна подушка, должен дать ему подушку. Это духовные вещи, безусловно. Ты выше его, ты его господин, ты ему должен, а ты ему должен все дать. Это же было прекрасное состояние быть рабом. В Израиле это был раб, это был, у него были права, как в самом современном, еще таких прав нет, как и были права в современном европейском государстве. Еще таких прав нет, еще каких получил, какими пользовался раб. Ибо смотри внимательно, что ему, рабу не надо было ни о чем думать, ни о завтрашнем дне не надо было думать. За него все делал его обязанности, за него возлагались на его господина. Ну, как бы у нас бы сейчас хотелось бы так, да, чтобы, смотри сейчас, как у нас делается жизнь здесь. Все боятся за завтрашний день. Он, понимаешь, он думает, а вдруг у меня что-то будет с работы и это, а я взял ипотеку, я взял. А кто заплатит, а меня выбросят из дома. А это все одни боязни. Я знаю, о чем я говорю. Понятно? А рабу не совершенно в Израиле не надо было по статусу, совершенно ни о чем не надо было беспокоиться. Все за него делал его господин. Поэтому имей в виду, что когда мы говорим в Торе про рабыня, раб и так далее, другие все эти понятия, дети, женщина, все это имеется в виду статус. Не обязательно это должна быть женщина. И так далее, и так далее. А вот смотри, что он говорит. 44. После точки. Ки эвед машма, ибо рав, раб. Машма, это означает. Ше эйн ло 45 шумр шут бифнаяцму, что нет у него совершенно никакого, никакой территории, своей территории или своего... А? Собственность, и то же самое. Территория – это и есть собственность. Имеется в виду и пространство, и в переносном смысле. То есть собственность. Никакой собственности у нее не было. Нет у нее никакой собственности. К Моше Амру Хазаль, как мудрецы сказали, Маши Кана Эвет Канарибу. Все, что приобрел раб, приобрел его хозяин. Очень сильная вещь. То же самое и мы делаем высшую ступень. Мы ее, когда мы притягиваем к себе, то что мы делаем? Все, что мы приобретаем, то же самое идет в первую очередь кому? К хозяину. Все, что мы приобретаем, мы не замечаем этого. идет к хозяину, правильно? Свет приходит сначала к высшей ступени, а потом приходит ко мне. Эла гу митбатель лифней адоно. Он аннулирует себя перед господином. 46. Вехоль ма шигу митбатель мега шигу микабель мега адон. И все, что он получает от господина своего, гурак бехдейши юхали шамеш ла адон. Это только для того, чтобы он мог служить господину своему. Велолет сорах отсмо, а не, смотри, как говорится, а не ради себя. И видишь, и в этом смысле народ, он, этот народ, он себя, как бы, они говорят, мы рабы твои. 47. Ваниро-э. Шеатем голхим бадерех афуха. Гайну шеатем роцим шеани миша ани эшамеш этхем. Гайну 48. Шеани эмале эт гаагава гаацмит шелахем. 47. Вани рот роэ, а я вижу, говорит Ашем, шеатем, что вы, голхим, вы идете, бадер гафуха, в обратном направлении. Гайну, то есть вы делаете обратное этому. Гайну, то есть шеатем роцим, что вы желаете, шеани эшамешетхем, чтобы я вам служил. Гайну, то есть, 48. Ше они эмале, это ахава, ацмит шалахем. Смотри, что это говорит. То есть, что я, чтобы я наполнил вашу любовь к себе. Точка. 48 после точки. Ума ше атем баим элай левакеш. У рак эх легагдиль, эт 49, гаршут шалахем, точка, смотри, что он говорит. Ума 48, ума шатем баим элай левакеш, а то, что вы приходите ко мне просить, имеется в виду в молитве. У рак эх легагдиль, это гаршут шалахем, это только для того, чтобы, каким, для того, чтобы только лишь, чтобы увеличить свою собственность, вашу собственность. Только как, вас интересует только как увеличить свою собственность, свою, да, свою собственность. И такие, так для этого вы меня ко мне приходите просить. 49. После точки. Зот омерет, атем адоним, ваани гаэвет шалахем, ваатем голхим, коль гаюм им танот. Следующая страница, 56-я, первая строчка. Элай, шани вааль хов шалахем, ваим атем Гиетем ехолим лекабель мимени бехузка бетах шатем гиетем. Твей, вторая строчка. Мы каблим. Смотри, что он говорит. Поразительные вещи он говорит. И это совершенно истина тоже так. И каждый этой, смотри, что он говорит. 49. Все предыдущая страница, 55-я. Строчка 49-я после точки. Зото мэры. Что это он говорит? Что они хотят, идут к нему, чтобы он просить, чтобы он его, только чтобы он, их собственность, чтобы их собственность возросла. Зотомеры, то есть, Атем Адоним, вы, господа, Вани, Гаэвет Шелахем, а я ваш раб. Это отношение ваше. Ватем Голхим, Коль Гайом, им танут, и вы целый день идете, приходите с претензиями. Ко мне, Элай, 56, следующая страница, первая строчка. Шаниба Альхов Шелахем, что я... как же, тот, который одалживает, должник перед вами, что я ваш должник. Вы им атем гитем ехолим, если бы вы могли, лекабель мемени бахуска, получить от меня силой получить, то есть насиливать, с насилием. Если бы вы могли от меня получить силой, Бетах шатем гитем бекаблим, конечно же, чтобы вы бы это взяли. Видишь, он говорит, да? То есть, если бы могли бы меня прижать меня силой и сказать, а ну дай, да, то вы, конечно, бы вы и это бы сделали. И как он говорит. Три. Вот это уже имеет силу, чтобы над этим хорошо, крепко выяснить себе и медитировать, медитацию делать. Три. Ума аса габоре шело и каблу бахузыка. Смотришь, он говорит. Точка. А что же сделал Творец, чтобы они не взяли у него силой? Точка. Аса давар катан. Бара вхинат хоших баулам. Аникра четыре гаэлем вагестер. Шиим ганивраим ло ию муханим ливьет авадим. Лавод бишвило. Аникра мекабель пять бальмнат легашпия нахат руах лецро. Альдерах шамру хазаль. Гидабек бемидотав. Точка. Предложение как бы незаконченное, и большое, и незаконченное, но не имеет значения. То есть смысловая часть незакончена. Три. Что же сделал тогда Творец, чтобы они не взяли у него силой? Смотришь, как это здорово, как это сильная вещь, как это умная. Его было гениальное решение. Аса давар катан, он сделал очень маленькую вещь. Барав хинат хошех баулам, он создал аспект тьмы в мире. Ганикра, тьма, которая называется четыре, гаэлем, сокрытие, вагестер, тоже, да, скрытие, сокрытие. Шиим, анивраим, лоих, ю, муханим, лихьота, вадим, смотришь, он говорит, что если творения не будут готовы быть рабами, то есть полностью лавот бишвило, работать на него, что это значит? Ганикра мекабель пять баймнат лагашпия нахат рух лецро, что это называется получение ради того, чтобы делать приятное Творцу. Таким вот, тогда мы можем лишь получить приятное. А если мы это не хотим, то есть альдерах шамру хазаль, как сказали мудрецы, гидабек бамидотав, приклейся к его свойствам, они говорили мудрецы. Все, вот это дает нам все. Только вот это требуется, и тогда все получаем. А если нет, то тьма. Он уже сделал это. Точка. Надо знать это, не отрицать, не бороться против этого, да, против мельниц, как его этот был, который в Испании, Дон Кихот, от мельницы Дон Кихота, бороться с этим. А признать это все, взрослое отношение должно быть к вещам. И тогда все пойдет как по маслу. Каядоше, коль зман шесть шенемца бакелим де кабала. Коль ма шемекабель йотер немца шегу гаруа в йотер гайну шегу митрахек сим меакадош баругу. Точка. Смотри, что он говорит. Каядуа, как известно, шекользман, что пока шесть шенемца, шекользман шенемца бакелин до кабала, что до тех пор, лучше сказать, шекользман до тех пор ше, шекользман ше, до тех пор, что до тех пор, пока находится человек в келин до кабала, коль машем и кабель ютер, каждый, который, то, каждый, что, кто получает больше, находим, что он и более, он и хуже. Смотри, кто больше получает в келин де кабала, тот хуже. То есть, понятно, хуже, то есть, он тайну, то есть, шегум митрахет мя кадош баруху, то есть, что он отдаляется еще более от Акадош Баругу. Сем после точки. Лахен. Аса тикун гадоль. Шебамацав. Шегакли кабала шольтим ба адам. Гу лоро эшум Давар 8. Шибик душа. Шиело мишам легоци танугим. Седьмая строчка после точки. Лахен, поэтому. Асати кун гадоль. Он сделал большой тикун, большую установку такую. Исправление, можно сказать, установку такую. Шевамацав, что в состоянии. Шеакли кабала, когда кли кабала, кли получения. Шольтимба адам, правит в человеке. Гулоро э шум давар шебег душа, смотри, что он говорит. Он не видит абсолютно никакого, ничего в духовном. Восемь. Шиих ело мишам лагоци танугим, чтобы у него было, а из этого духовного, чтобы у него было из этого, чтобы он мог вытащить, вытянуть из этого удовольствие, удовлетворение. Мы не говорим так вытянуть, но понятно, чтобы он мог взять оттуда, чтобы оно было наслаждение, да чтобы оно дало ему наслаждение. А поэтому не видят наслаждения в духовном. Потому что сокрыто оно, пока человек находится в Гилим де Кабала, у него сокрыто все. И поэтому требуется настолько такое большое терпение у человека. А терпение, оно пока у него что-то выстроится, а немножко выстроилось, еще нужно ему терпение, чтобы дойти до конца, до полного завершения своего, своих келим. Не избирательно, а полностью так, как ему предназначено по в цели творения. Чтобы завершить свою работу, эта работа это кили-кли. Сделать свое полностью, развить свое кли, и тогда автоматически ему дадут все, что ему предназначается. Это самое главное. И тогда он ощутит полное единство с Творцом и получит все, буквально все постоянство. Постоянстве, постоянной любви к Творцу и ощутит эту любовь в постоянстве.